стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Может, к этому выводу кто-то пришел за вот это наше общение, к этому выводу пришел, что вроде бы в церкви, вроде бы что-то понимаю, но была ли встреча, есть ли сегодня практика, есть ли личное познание. Сейчас брат Олег, когда рассказывал, я тоже вспомнил встречу с одним ДВРовцем. У него папа такой передовой благовестник был у нас в Сибири, сейчас уже в вечности. И он тоже говорил это переживание. Я, говорит, знаю, в мире счастья нету, не надо мне объяснять. Он говорит, я посмотрю на вас, и, говорит, радости-то не вижу. Не вижу, чтобы вы были счастливы. Не вижу в церкви, чтобы сильно много людей было радостных. Знаете, где-то устыдился, где-то все-таки пришлось сказать, строй личные взаимоотношения с Богом, не смотри на других. Не так давно я был в той церкви, где он живет, это далеко от нас. Чувствую, сзади кто-то меня обнял, повернулся, стоит радостный, счастливый, говорит, покаялся, заявил на крещение, улаживаю, говорит, все свои проблемы, то, что там наворотил в мирской жизни, много, говорит, печального, но, слава Богу, идет вперед. У нас, когда не так давно весной проходил новосибирский тоже лагерь молодежный, и участвовал Дмитрий Петрович Сукач, он мысль сказал, которую я просто взял ручку и записал. Он говорит, когда я покаялся, я обрадовался тому, что Бог не такой, каким я его представлял. Молодежь, может, к этому выводу тоже надо прийти. Вкусите и увидите, как благ Господь. Личное познание, вкусите. Мы будем слушать участие молодежи. Сначала город Куйбышев, вот, потом стихотворение «Когда бывает трудно мне» и стихотворение «Свеча». В заключение еще брат Олег будет музыка «Я хочу с тобою быть».